Часть вторая. Среднеамериканская территория. Уведомление об обновлении. Справочник штурманов. Незащищенные районы. Кураториум настоятельно рекомендует всем жителям территорий избегать посещений незащищенных районов впредь до дальнейших распоряжений. После открытия зон в незащищенных районах существует высокая опасность для жизни. Глава 13. Первым, что я ощутила, был запах воды. Свежий соленый бриз обдувал мне лицо и возвращал меня в сознание. Прошло немного времени, прежде чем я поняла, что выжила. По крайней мере, так мне подсказывало мое тело, которое, как казалось, весило не меньше тонны. На самом деле я не чувствовала особой боли, но вот давление на грудную клетку делало дыхание почти невозможным. Я поняла, что лежала на спине, потому что, моргнув, я увидела проблески голубого неба между пятнами чего-то зеленого. Черт, одно только движение руки стоило мне огромных сил — словно гравитация выросла до неимоверных значений. Со стоном я попыталась приподняться. Кончики пальцев погрузились в землю, но ничего не произошло. Поэтому пока я осталась лежать и просто повернула голову в сторону. На мне все еще была маска, поэтому я взялась за нее и потянула вниз. Я снова моргнула, чтобы немного сфокусировать свой взгляд, так как все вокруг выглядело размытым. Должно быть, я приземлилась в каком-то лесу. Или нет? Это были скорее джунгли. Вокруг росли пальмы, папоротники, темно-зеленые деревья. И было так душно, что от темной земли вверх поднимался легкий пар. Я была совершенно одна. А где же Бэйл? Где Лука, Фагус и Сьюзи? И что произошло? Меня охватил страх, но я заставила себя отодвинуть в сторону все самые пугающие предположения. «Соберись с мыслями», — приказала я себе. «Место, время, я должна понять, где оказалась». Я собралась силами, сжала губы и застонала, дрожащими руками отталкиваясь от земли в попытках подняться. Руки проваливались в землю, но я не сдавалась, и, наконец, мое тело начало двигаться. «О, Боже!» — задыхаясь, произнесла я, когда в конце концов смогла сесть. От напряжения мне сделалось так дурно, что меня чуть не вырвало. Быстрого осмотра хватило, чтобы понять, что моя униформа порвалась в нескольких местах. На коже тут и там виднелись ссадины, но больше всего, конечно, болела нога. Та, что была скована льдом. По колено она была почти полностью голой. Огонь Лукаса сделал свое дело. Ужасные красные пятна покрывали всю поверхность кожи. Я попыталась согнуть ноги и резко вдохнула от боли. Я ощупала руками лицо. Затем проверила свой ремень там, где должно было находиться сенсорное оружие. Но его на месте не было. Вероятно, я потеряла его в рифте. Я взглянула на свой детектор. Дисплей не активировался сам, как это происходило раньше. И даже когда я надавила на него пальцем, экран оставался черным. Черт! Несколько минут я пыталась встать. И все это время мои попытки оказывались неудачными. Я снова и снова падала, пока не поднялась на ноги, опираясь спиной на стоявшую рядом пальму. Совсем рядом я услышала какое-то булькающее бормотание, будто кто-то страдал от боли. «Бэйл!» — хотела крикнуть я, но изо рта вырвался только тихий хрип, который я сама едва услышала. «Бэйл!» — снова попробовала крикнуть я. «Бесполезно, у меня пропал голос». «Так что же произошло в рифте? И где мы оказались?» Я еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько ужасно. Я осторожно сделала шаг вперед. Ох, это была плохая идея. но я старалась держаться прямо и передвигалась, пошатываясь от дерева к дереву. Головокружение отступило через пару метров. Коричневые, зеленые и синие цвета выстроились в правильном порядке, и я прислушивалась к звукам в джунглях. А потом я увидела их. Фагус лежал на спине, обнимая руками лицо. Бейл стоял перед ним на коленях. Он был белым, как мел, и быстрыми движениями освобождал рюкзак, выбрасывая содержимое на землю. «Черт!» — простонал Фагус. «Черт, Бейл! Я умираю!» «Ты не умираешь!» — выдавил из себя Бейл и вытащил из рюкзака аптечку. «Но зачем?» Я в недоумении наблюдала за тем, как руки корни Фагуса превращались в нормальные руки, а потом снова становились корнями, словно он больше не мог контролировать свои силы. При этом его кожа постепенно теряла раскрас коры. И тут я поняла, что случилось с Фагусом. В его груди было три дырки, размером с ноготь большого пальца. И они светились оранжевым. «Они попали в него», — прошептала я, и Бейл вздрогнул от неожиданности. Только заметив меня среди деревьев, он расслабился. «Элейн», — выдохнул он облегченно. «Я уж думал, ты хорошо себя чувствуешь?» «Да». Это было, конечно, ложью, потому что чувствовала я себя совсем нехорошо. Но, судя по всему, мои раны были не такими тяжелыми, а все остальное не играло никакой роли. «Когда это случилось?» — спросила я и опустилась на колени рядом с Бейлом. «В рифте. Наверное, в рифте». Бейл стянул униформу Фагуса по пояс, затем занялся аптечкой. В него выстрелил кто-то из бегунов. «Нулевыми сенсорами», — мысленно продолжила я. Когда группа Мии открыла по нам огонь, у кого-то из них оружие было заряжено этими сенсорами. Я отодвинула руку Бейла в сторону и протянула ему пинцет, который он в суматохе никак не мог отыскать. Бейл склонился над Фагусом и замер. «Сейчас будет больно», — предупредил он, что вызвало у Фагуса лишь некое подобие улыбки. Это уже больно. Просто делай уже. Бейл кивнул. Я видела, что ему потребовался момент, чтобы собраться. Его руки дернулись еще один единственный раз, а затем с его лица исчезла всякая неуверенность, сменившись железной решимостью. Он направил пинцет в первую дыру. Я не могла на это смотреть. Из раны хлынула кровь. А я никогда еще не видела подобного. Обычно сенсоры проникали в кожу, оставляя там жуткие следы от ожога, но не кровь и не дыры. Я совершенно недооценила, насколько разрушительными были нулевые сенсоры. Фагус кричал от боли, пока Бейл искал в нем сенсоры. И хотя они излучали остатки света, ухватить их было очень сложно. Бейл снова и снова направлял в рану пинцет, и вот, наконец, он твердой рукой вытащил первый нулевой сенсор из тела Фагуса, лицо которого намокло от слез. «Ты выдержишь, Фагус», — сказала я и сжала его руку, вытирая от пота его лоб. Бейл с мрачным выражением лица выбросил на землю оранжевый шарик подальше от Фагуса. Через секунду сенсор почернел. Затем Бейл вытащил оставшиеся два и, не глядя, стал нащупывать бинт, чтобы остановить кровь. Я протянула Бейлу перевязочный материал, а также баночку из аптечки с лечебной мазью. К счастью, он не потерял в рифте свой рюкзак. «Ты видела Сьюзи?» Выдавил из себя Бейл, смазывая раны Фагуса. Я вспомнила, как не так давно делала то же самое с Бейлом. Его тело продырявили в нескольких местах, но благодаря этой мази раны зажили уже на следующий день. Мне оставалось только надеяться, что и у Фагуса все сложится так же. Элейн? Я покачала головой. Нет, я ее не видела. А Луку? Тоже. Бейл сжал челюсти, и ко мне тут же вернулись те мрачные мысли, которые я так старательно подавляла. А что, если они не пережили этот прыжок? А что, если они приземлились в другом времени? А что, если мы их не найдем? Я уставилась вглубь джунглей. Сейчас, когда мои органы чувств в какой-то мере снова заработали, до меня донесся легкий шум моря. И чуть дальше, между пальмами и лианами, я смогла разглядеть небольшой кусочек синего, который принадлежал явно не небу. Должно быть, мы выпали из вихря в какой-то тропической области. Может быть, в Юго-Восточной Азии или где-нибудь в Африке. «Бейл, а твой детектор работает?» — спросила я. «Ты знаешь, где мы находимся?» Он покачал головой. «Без понятия. Наверное, его повредили рифты, когда они...» Он замолчал. В его голубых, как лед, глазах я видела немой вопрос. «Ты ведь тоже это почувствовал, правда?» — прошептала я. «Мы не разрушили рифты». Бейл сглотнул, затем кивнул. «Нет, мы их не разрушили». «Мне кажется, что из-за сенсоров они стали даже сильней. Но как такое могло случиться?» «Я не знаю. В Перу же у нас получилось. И там были такие же сенсоры». Только на этот раз рифты не утратили ни капли своей силы. Напротив, я каждым сантиметром своего тела, вплоть до кончиков волос, чувствовала, как проносятся года. Я чувствовала, как рифт без всякого контроля тянет нас за собой. Собственно, вопрос был даже не в том, где мы были, а скорее, в какое время мы попали. Когда я снова посмотрела на Фагуса, его живот сотрясался от боли, а его руки сжимались, становились корнями, а затем снова превращались в человеческие. «Все в порядке, мой друг», — мягко произнес Бейл. «Мы позаботимся о тебе. Ты можешь убрать руки с живота. Не нужно этому сопротивляться». Фагус кивнул и положил дрожащую, непривычно человеческую руку на колено Бейла. Там она застыла на мгновение, а затем Фагус, будто он только и ждал разрешения, отключился, и его голова упала на бок. Бейл и я посмотрели друг на друга. Не говоря ни слова, я протянула ему остатки перевязочного материала и пару зажимов. Мы быстро обработали раны, остаток мази Бейл нанес на мою обгоревшую ногу. «Сенсоры должны были разрушить рифты». Снова начала я разговор. «Посмотри на Фагуса». Сенсоры разрушили его способности. Я видела, как возле его живота умирают и исчезают небольшие кусочки мха. От этого зрелища у меня на глазах навернулись слезы. Я взглянула на Бейла, и у меня в памяти всплыла одна сцена. «А ты помнишь, что рассказывал нам Роберт Пулман?» Он думал, что кураториум внес изменения в нулевые сенсоры для одного тайного проекта. Я задумалась и постаралась вспомнить наш разговор. «Проект Эол», — произнес Бейл через мгновение. Я кивнула, точно. «Ты думаешь, это связано с тем, что сейчас происходит?» «Возможно». «А возможно и нет». «Мы подумаем над этим чуть позже. Сначала нам нужно найти...» Бейл остановился на полуслове и предупреждающе поднял вверх руку. Затем он кивнул головой в сторону пляжа. «Мне кажется, там кто-то есть», — еле слышно прошептал он. Я оглянулась. В том направлении были только деревья, стрекочущие насекомые и шум волн. Больше ничего. Бейл напрягся. «Прислушайся». Я замерла, а затем... Да, это были голоса, пение. очень нежное и очень странное пение. Бейл схватил меня за плечи. «Нам нужно уходить отсюда, глубже в джунгли. Ты поможешь мне с Фагусом, ладно?» Я кивнула, но едва я потянулась за рукой Фагуса, чтобы закинуть ее на плечо, как что-то слегка ткнуло меня в спину. «Бейл?» Я осторожно подняла руки. Я не видела, кто стоял у меня за спиной, но острие, впившееся мне в спину, не оставляло никаких сомнений в том, что это было. Кто-то угрожал мне оружием. Бейл посмотрел мне за спину, и его глаза расширились от ужаса. А затем все произошло так быстро, что я едва смогла что-то понять. Бейл открыл вихрь там, где должен был находиться нападавший, а потом еще один рядом с нами. Мне больше ничего не упиралось в спину. Когда я обернулась, то мельком увидела взгляд молодого мужчины с красно-коричневым оттенком кожи и черными волосами до плеч, который провалился в вихрь, вскрикнув от неожиданности. На землю упало что-то вроде копья с каменным наконечником, и нападавший исчез. Бейл поднял на руки Фагуса, и мы упали во второй вихрь. Наш прыжок был ужасен. Мы с Бейлом оба совершили ошибку, потому что пытались управлять вихрем одновременно, только тянули его в разные стороны. Энергия ослабла и исчезла в считанные секунды. Мои ноги провалились в песок. Черт, мы приземлились на пляже, недалеко от джунглей. Я упала на колени от слабости, Фагус тоже сжался от боли. Я не была уверена, что он очнулся, но с его губ сорвались сдавленные стоны. Он сжал обеими руками живот. «Все, больше никаких вихрей», — сказала я Бейлу, опираясь руками о землю. «Я больше не могу». «Поднимайся». Голос Бейла был похож на сталь. Он потянул меня за руку и потащил за собой. Другой рукой он закинул руки Фагуса себе на плечи, держа их перед собой, чтобы тащить его на спине. Мы прошли пару метров, но затем Бейл тоже свалился от изнеможения. «Дальше», — сказал он, с трудом переводя дыхание. Он схватил мою руку, стремясь поднять нас обоих, но через несколько шагов снова упал. И тут до нас донеслись крики. Я с трудом повернула голову и посмотрела сначала в сторону моря. Это был бирюзового цвета райский океан. Солнце садилось, и все небо окрасилось оранжевым, а вдалеке на горизонте что-то странно сверкало. А затем я обнаружила на пляже людей. Они сидели на песке или стояли по щиколотку в воде. Некоторые подплывали к берегу, и каждый из них пристально смотрел на нас. «Черт, это же швиммеры!» — прошептал Бейл, и я почувствовала себя ужасно глупой за то, что не поняла этого сразу. «Точно! Голубоватый блеск на их коже нельзя было не узнать!» «Швиммеры! Несколько десятков! Одна группа уже спешила к нам. В руках они держали длинные и очень острые копья. Мы предприняли еще одну жалкую попытку утащить Фагуса в сторону джунглей. Я внушала себе, что там мы будем в безопасности. Не могут же швиммеры преследовать нас целую вечность, ведь им для существования нужна вода. Вот бы нам забраться глубоко в джунгли. Но мы двигались безумно медленно, и едва мы достигли первого ряда пальм, слева и справа от нас возникли наши преследователи. На этот раз открыла вихрь я. Мне стало больно уже от одной мысли о том, как нам сейчас придется бежать по нему, не говоря уже о том, как мы будем чувствовать себя. Но у нас не было выбора. Когда появился вихрь, швиммеры, стоявшие близко к нам, отпрянули в испуге назад. Казалось, что запас энергии во мне уже иссяк, но, несмотря на это, вихрь вырос в полный рост, и швиммеры отступили, глядя широко раскрытыми глазами сначала на него, а потом на меня. Они перешептывались друг с другом на языке, который я не понимала, и только я приготовилась сделать прыжок, как услышала визг. Визг, который я очень хорошо знала. Я тут же увидела их между пальм. Широкоплечий Швиммер держал в руках Сьюзи. Она кричала и размахивала кулаками, пытаясь ударить его, но при ее весе у Сьюзи не было шансов. Швиммеры, стоявшие вокруг нас, воспользовались эффектом неожиданности. Они прыгнули вперед, схватили за плечи Фагуса и потянули его за собой. «Попытайся добраться до Сьюзи, а я позабочусь о Фагусе!» — крикнул мне Бейл, и я не стала медлить ни секунды. Я тут же закрыла вихрь и бросилась в сторону пляжа настолько быстро, насколько позволяла мне травмированная нога. Сдаваться было нельзя, если они навредят Сьюзи. Пока я, пригнувшись, бежала по пляжу, мужчина тащил Сьюзи к ряду деревянных хижин, стоявших на берегу. Некоторые из них были построены на песке, а другие стояли на сваях прямо в море. Мне с трудом удалось добраться до Сьюзи, прежде чем она и швиммеры дошли до хижин. «Элли!» — выдавила из себя Сьюзи, как только увидела меня. Она протянула ко мне руку, но я не смогла ее схватить. Из последних сил я толкнула швиммера, державшего ее. Парень споткнулся, но все же успел передать Сьюзи другому швиммеру, а мгновение спустя она снова оказалась в других руках. Такое ощущение, что швиммеры за секунду образовали цепочку. И пока я бегала следом за Сьюзи, со всех сторон нас хватали руки. Здесь, на пляже между хижинами, возникали все новые и новые швиммеры. Я умудрилась 2-3 раза увернуться от них, но в конце концов они схватили и меня тоже. Черт, черт, черт! Я потеряла Сьюзи из виду, но зато услышала недалеко еще один знакомый голос, издающий рычание и ругательство. «Лука!» Схвативший меня швиммер потащил меня в проход между хижинами, и рычание становилось громче. Мы дошли до нового участка пляжа, где я и увидела Луку, которого один из швиммеров бросил на песок. Туда же швырнули и меня, а еще один швиммер посадил рядом со мной Сьюзи. Мы проползли и встали на колени рядом друг с другом. Я быстро осмотрела своих друзей и не увидела серьезных ран, разве что пару царапин и синяков. Хотя Сьюзи выглядела ужасно уставшей. Она едва дышала, но, по крайней мере, ей удалось стянуть с себя серебряное пончо, так что солнечная панель ее дыхательного аппарата могла зарядиться от солнца. С одной стороны, я чувствовала бесконечное облегчение от того, что у них все в порядке, а с другой стороны, я понятия не имела, что с нами может произойти. Лука выпустил в сторону швиммера в пламя, но один из них просто склонил голову на бок и погасил огонь быстрым движением руки. На Луку обрушился поток воды, и он остался сидеть на песке, словно насквозь промокший пудель. За моей спиной в джунглях раздалось жужжание вихря, вероятно, это был Бейл, но шум в итоге стих, и я догадывалась, почему. Без нас он никогда бы не убежал. Прошла пара минут, и Бейла с Фагусом, который все еще находился без сознания, бросили к нам на песок. Съежившись, мы сидели на корточках рядом друг с другом, расположившись в линию. Я в отчаянии огляделась. Мы были окружены. Многие швиммеры держали в руках копья. Если сейчас мы с Бейлом одновременно откроем вихрь, то нам, может быть, посчастливится захватить с собой Сьюзи и Луку, но Фагуса... У нас точно не получилось бы взять его с собой в таком состоянии, ведь мы и сами были очень слабы. Вокруг нас стояли по меньшей мере 15 швиммеров. У многих была темная кожа, которая из-за легкого голубого оттенка походила на медь. У некоторых оттенок кожи был светлей, но их все равно нельзя было назвать бледными. Некоторые выглядели так же экзотично, как Сьюзи. У них были миндалевидный разрез глаз и черные, как смоль, волосы. На швиммерах не было почти никакой одежды, и я сразу вспомнила танцоров из клуба «The Merch». На мужчинах были плавки, женщины носили разнообразные бикини, все с одним и тем же голубоватым оттенком. Некоторые были завернуты в пестрые платки, а другие... Ого! Я быстро отвела взгляд. На некоторых одежды не было вовсе. В любом случае, ясно было только одно. Они все были спортивного телосложения, широкоплечие, с тонкими талиями. Определенно, все были быстрыми и сильными, их мускулистые тела не оставляли в этом никакого сомнения. У нас не было шансов. Швиммеры что-то бормотали, я то и дело слышала испанское слово «корредор», что означало «бегун». Но в их речи были и другие слова, на других языках. К счастью, многие, кажется, владели английским. Они показывали на наши униформы, которые, очевидно, говорили им обо всем, что они хотели знать. Стало быть, и в этом времени, неважно, в каком году мы оказались, кураториум не обзавелся друзьями. Один из швиммеров вышел вперед. Это был тот мужчина, который обнаружил нас в джунглях. Это он ткнул копьем мне в спину, а потом попал в вихрь Бейла. Мужчина был примерно того же возраста, что и Фагус, значит, на 2-3 года старше меня, и у него было гладкое, немного вытянутое лицо. В его волосы были вплетены тонкие косички, на конце которых болтались ракушки. Слава богу, он был из тех швиммеров, кто сделал свой выбор в пользу хоть какой-то одежды. Он встал перед Бейлом и Фагусом, осмотрел их униформы, внимательно посмотрел на коротко стриженные волосы Фагуса. «Бегуны», — прошептал он с сильным акцентом. «Думали, наверное, что можете нас удивить, а? Снова? Думали, сможете коварно напасть на нас? Думали, мы не учимся на своих ошибках, так? Снова?» Я не поняла ни слова. Остальные, вероятно, поняли ровно столько же. Несколько секунд стояла тишина. «Я понятия не имею, что это значит», — сказал Бейл уверенным голосом. «Мы здесь с проездом», — он указал на хижины, — «и мы ничего не знали про вашу деревню». Его слова вызвали у швиммеров презрительное бормотание. Мужчине с вплетенными косичками тоже было не до веселья. Он встал перед Бейлом. «Проездом?» — спросил он. «Здесь?» «Да до следующего города добираться несколько недель». «И все же», — произнес Бейл, — «мы не собирались нападать на вас». Многие лица исказила гримаса злости. Они нам не верили. «Мы не глупы, бегуны», — сказал швиммер с косичками. «Вы выслеживаете нас, хотите доставить нас в зоны, как в прошлый. Но мы здесь впервые!» — заверил его Бейл, и я увидела по нему, насколько он растерян. «Почему эти швиммеры думают, что мы на них уже нападали?» «Ложь!» — прошипела одна женщина на заднем плане, и некоторые швиммеры поддержали ее. «Ложь!» — со всех сторон до нас доносился негодующий шепот. «Убить их!» — прошипел кто-то. — Убить бегунов! — Мы говорим правду! — вырвалось у меня. — Мы действительно попали сюда случайно! Мои слова также никого не убедили, и я заметила, как Лука окутал огнем свои руки, которыми он опирался о песок. Но швиммеры за ним следили и тут же снова окатили его водой. — Черт, что происходит? Швиммер с косичками медленно пошел от Бейла и Фагуса ко мне. Когда он проходил мимо Луки, то сморщил лоб, а когда встал перед Сьюзи, то на лице у него появилось сомнение. Он уставился на дыхательный аппарат, на голубоватое сияние ее кожи. Я прямо слышала, как в голове у него шевелились шестеренки. «Вы не бегуны», — наконец произнес он и указал на Сьюзи. «Ты?» «Одна из нас». «Вот это наблюдательность», — пробормотал Лука. «В любой другой ситуации я толкнула бы его в бок, но сейчас между нами сидела Сьюзи». «Почему вы с ними?» — спросил Швиммер, обращаясь к Сьюзи и Луке. «Вы пленные?» «Нет», — Сьюзи покачала головой. «Мы вместе, мы друзья». Кажется, что понять эту ситуацию для Швиммера было сложной задачей, потому что он несколько секунд смотрел на Сьюзи, не мигая. «Финн», — произнесла пожилая женщина Швиммер, стоявшая за моей спиной. Она кивнула в мою сторону. «Я видела, как она создала вихрь. Она могла им управлять. Просто с помощью рук». Молодой мужчина почесал свой подбородок. «Я и у него то же самое видел». Он посмотрел на Бейла. «Ты выбросил меня из джунглей с помощью вихря. Как ты это сделал?» Бейл молчал. Он взглянул на меня и еле заметно покачал головой. Швиммер заметил этот жест. Он мрачно скривил рот, но явно не удивился нашему нежеланию что-то ему рассказывать. «Ну, ладно». Он щелкнул пальцами, и к нам приблизились швиммеры с веревками. «Свяжите их!» Он помедлил, скользнув взглядом по Сьюзи. «И девчонку тоже. А потом мы доставим их к ране».